Москва, наши дни. «Ты только посмотри, какая интересная вырисовывается компания», — радостно проговорил Вася. «Мне кажется, не просто так Гумилев попадает в Лондон в непростой период истории. Поистине, это было время, когда вершилась история, и было неясно, по какому пути пойдет развитие России. У власти временное правительство, английские государственные умы прогнозируют будущее». А для этого им нужна точная и своевременная информация из первых рук. В этот период Великобритания направляет для сбора разведданных целый букет своих лучших агентов. Выдающиеся умы своего времени, такие как знаменитые шпионы Роберт Локкарт и Сидни Рейли. А еще в качестве агента в Советскую Россию отправляется начинающий писатель Сомерсет Моэм. И, возможно, Николай Гумилев — это зеркальный ответ. И он едет в Лондон прощупывать англичан. Как далеко они готовы зайти в помощи временному правительству и каким они вообще видят Россию в будущем. Как бы то ни было, Гумилев был человеком выдающегося ума. Кому попала эту миссию, не доверяли бы. По сути, речь шла о дальнейшем переустройстве мира, ни больше, ни меньше. «Может быть, Гумилев должен был выяснить насчет помощи царской семье?» — предположила Анна. «К примеру, собираются ли союзники что-то предпринимать для их освобождения?» «Да, возможно, это тоже», — кивнул Вася. «Но какая все-таки блестящая компания подобралась», — воскликнул он. «Английские интеллектуалы, представляющие разные течения мысли. Хаксли, Йейтс, Уэллс, Честертон. Честертон был выдающимся мыслителем. Занимался христианской апологетикой, комментировал актуальные темы и проблемы с точки зрения христианства. Герберт Уэллс был одним из тех, кто вынашивал идею создания мирового правительства. Он даже предлагал объединиться СССР и США, чтобы к ним присоединилась Великобритания. А Олдос Хаксли, создатель культового романа «О дивный новый мир», оказал значительное влияние на интеллектуалов. И, наконец, Уильям Батлер Йейтс, англо-ирландский поэт и драматург, лауреат Нобелевской премии в области литературы. Вася сделал паузу и продолжил с еще большим воодушевлением. Йейтс внес вклад не только в области культуры, литературы и театра. Он был мистиком, является продолжателем дела великого мага Папюса. Так что, мне кажется, им было о чем побеседовать с Гумилевым.